Глава 12. Что бы ни замышлял невидимый враг, он, похоже, решил на время оставить нас в покое. Последующие недели прошли без треволнений. Я занималась работой по дому, изучала личность Абигайль Грантем и чувствовала бы себя вполне сносно, если бы не отчужденность Бена. Нет, я не ощущала его пренебрежения. Он вел себя чрезвычайно вежливо, но отстраненно. С Доркас Бен находился в прекрасных отношениях, из чего я заключила, что его поведение вызвано вовсе не депрессией в связи с гибелью книги. Надо отдать Бену должное, он сумел довольно быстро примириться с утратой, хотя отчасти этому способствовала Доркас. Она не давала ему сидеть в своей комнате и предаваться хандре. «Дуйся, дуйся», — ворчала моя подруга. «Только потом не жалуйся на еду, ты же знаешь, кому придется готовить. Элли круглые сутки возится с мебелью на чердаке. Я, может, и сумела бы сварганить творожную запеканку или что-то в этом роде, но, к несчастью, не ведаю, как правильно разбить яйцо, не говоря уж о том, чтобы его сварить». В тот же вечер ужин в обычное время дымился на столе, как всегда до отвращения изысканный. Бен даже выказал сдержанную гордость за фазаний пирог на дрожжевом тесте. «Отлично!» — захлопала в ладоши Доркас. «Завтра мы вновь усядемся за пишущую машинку». «Я понимаю, писательский труд — это не вязание, здесь нельзя просто восстановить распустившиеся петли, но я как раз думал об этом», — признался Бен, — «когда ощипывал эту несчастную птицу, от души желая, чтобы на ее месте очутился тот мерзавец. Так вот, я размышлял, почему Господь не наделил меня фотографической памятью. И тут мне в голову пришла довольно неожиданная мысль, а почему бы не восстановить содержимое моей памяти при помощи гипноза? Правда, требуется настоящий специалист, мастер своего дела, а не какой-нибудь там прощелыга из общества некурящих трезвенников. Но где его найти? В этом проклятом доме нет даже телефонного справочника». «По-моему, где-то был», — рассеянно заметила я, обмозговывая идею Бена. «Но его упаковали вместе с хламом тетушки Сибил и отправили в ее домик. В любом случае, этот справочник устарел 10 лет назад. Кроме того, я могу предложить кое-что получше, чем мусолить страницы. Джилл». «Джилл?» Бен посмотрел на меня без всякого энтузиазма. «Та самая смешная коротышка, которую ты называешь своей подругой? Насколько мне известно, она вовсе не гипнотизерша». «Разумеется, нет. Но она наверняка знает кого-нибудь из этой братьи. Джилл помешана на переселении душ и прочих столь же веселых шутках. Она знакома с человеком, который занимается тем, что переносит людей в их прежние ипостаси, так что твой случай для него — пара пустяков. Завтра же напишу ей». Я так и поступила. И должна заметить, Бен по достоинству оценил мою готовность помочь. Но через несколько дней в нем появилась отчужденность. Это произошло постепенно, поэтому трудно сказать, с чего все началось. К счастью, все остальное шло довольно неплохо. Когда я разобрала на чердаке груду старых половиков, то обнаружила под нею дубовую резную панель, некогда висевшую над камином. Ту самую, что упоминалось в Гроссбухе Абигайль. Я попросила Джонаса отчистить находку от грязи. Старик нахмурился, но засучил рукава, не приминув пробурчать. «Стыдно заставлять мужчину выполнять женскую работу». Но я отметила, что садовник напевает себе под нос, причем, в отличие от тетушки Сибил, вовсе не погребальную песню. На следующий день прибыли две новые работницы, со снисходительным одобрением оглядели плоды моих усилий и взялись за дело. А в среду на первом этаже начали трудиться целой бригадой электрики, водопроводчики, плотники и маляры. Спальни и ванные могут подождать. По всей вероятности, когда дойдет до них, нас с Беном уже не будет в Мерлин-Корте. Самое большое неудобство заключалось в том, что теперь нельзя было пользоваться кухней. Работники, стелившие полы, считали верхом бесцеремонности, если кто-нибудь из нас робко заглядывал на кухню в надежде разжиться стаканом лимонада. А поскольку столовая также была недоступна, то приходилось принимать пищу либо в старой прачечной, либо на свежем воздухе. Бен, то ли чтобы отвлечься от мысли о книге, Джилл все еще не ответила на мое письмо, то ли не в силах справиться с собой, проявлял огромное рвение во всем, что касалось кухни. Как только рабочие приступали к новому этапу, тарахтение пишущей машинки тут же стихало, и Бен опрометью мчался в кухню. Он спорил с водопроводчиком, делился обидными замечаниями в адрес электрика, а уж когда дело дошло до новой плиты, он своими указаниями просто довел рабочих до истерики. «Хозяйка!» — простонал один из бедолаг, вытирая лоб платком после очередной вылазки Бена. «Вашему муженьку что, не надо ходить на работу?» «Нет», — отозвалась я, оставив без внимания слегка ошибочное суждение о наших отношениях с Беном. «Он еще не решил, чем займется, когда вырастет». Мы пришли к выводу, что если не желаем спровоцировать всеобщую забастовку, имеет смысл покидать дом в дневные часы. Бельмо на глазу, естественно, отказалась сдвинуться с места, но Доркас с радостью каждое утро надевала фетровую шляпу, вооружалась термосом с чаем и отправлялась в огород, который превратился в ее вотчину. Я же вспомнила, что собиралась выяснить по приходской метрической книге дату смерти Абигайль. В дальнем конце церкви, на аналое, рядом с купелью, обнаружилась нынешняя метрическая книга. Старые книги были сложены на полке аккуратной стопочкой. Я довольно быстро отыскала запись о смерти дяди Артура. Мерлину, наверное, было лет 12, когда его папаша отбыл в мир иной. Я искренне надеялась, что этому зануде нравится пекло. Никаких сведений о его жене не было. Раздумывая, что бы это значило, я отправилась в деревню. Высокий, щеголеватый господин, торчавший за лакированной стойкой в ювелирной конторе Пуллета, был сама любезность. Он с сожалением сообщил, что все записи фирмы давностью в 50 и более лет сгорели при пожаре. Значит, про кольцо Абигайль следует забыть. Возможно, я придавала слишком большое значение записи о его продаже, но по-прежнему была убеждена, что если это и не клад, то, безусловно, путь к решению загадки. В последующие недели я с интересом изучала повседневную жизнь Абигайль, представавшую из ее домовых книг, и увлеченно восстанавливала прежний облик дома. Ее дома. Покупка обстановки для чужих жилищ всегда доставляла мне немалое удовольствие. Но сейчас эта процедура обернулась истинной радостью. Доркас частенько составляла мне компанию, и каждый раз мы непременно заходили пообедать в какой-нибудь живописный ресторанчик. Сдержанность в еде вошла у меня почти в привычку, тем более что это сопровождалось изрядными физическими упражнениями в виде прогулок по торговым рядам и рынкам в поисках подходящих украшений, призванных возродить дом. Наибольшие сложности возникли с каминной полкой в гостиной. Я не хотела, чтобы она выглядела тяжеловесной или слишком вычурной. Однажды днем мы, как обычно, прогуливались, заглядывая во все попадавшиеся на пути магазины, и внезапно наткнулись на лавку под названием «Китайская шкатулка», зажатую между кирпичными магазинчиками с кургузами фасадами. Именно Доркас углядела то, что нам требовалось. Вот желтая китайская ваза с лазурной росписью. Поставь ее на каминную полку с парой бронзовых канделябров, и ничего больше не надо. Подняв глаза на вазу, я тотчас поняла, что Доркас права. Мою подругу вновь посетил столь редкий для нее проблеск подлинного вкуса. Хлопоты были очень приятными, и дом, до этого полностью оголенный, начал возрождаться к жизни, словно дерево после долгой холодной зимы. Две почтенные дамы с биржи труда закончили свои труды, начистив уксусом и газетами все окна так, что те заблестели, подобно сотне сверкающих глаз. В тот день, когда они, получив деньги, удалились, я вспомнила о своем намерении поговорить с викарием. Следовало бы гораздо раньше обратиться за помощью к мистеру Фоксфорду. Но во мне крепло убеждение, что непрекращающиеся поиски подсказок ни к чему не приведут. Время мчалось стремительно. Бен покорно отсиживал срок за пишущей машинкой, но я знала, что он сильно сомневается в своей способности завершить книгу. От Джилл по-прежнему не было ответа, да и Бен охладел к идее гипноза. «Нет у него писательского дара», — мрачно твердил он. «Дух бодр, проза же немощна», — как добродушно указал Джонас. «Дух бодр, плоть же немощна» — парафраз Евангелия.